Эпилог. «Ты уверена, что хочешь его взять с собой? Он все же не домашняя собачонка какая». Последний раз попробовал отговорить меня отец, прежде чем мы выйдем из машины. Папу почти удар хватил, когда я заявила, что отправлюсь вместе со Стасом попытать удачи в Москве. Однако отошел Костя все-таки достаточно быстро. Идея, что мы на какое-то время окажемся подальше от Ксертони, пока не прояснится, был у Владислава клан или нет, казалось папе скорее плюсом, чем минусом. «Уверена». Я открыла дверцу и выбралась наружу, вдыхая знакомый запах леса в последний раз перед долгим расставанием. В руке у меня была шлейка и длинный плетеный поводок, на котором обычно я выгуливала Светозара. Стоило мне зайти в питомник, как псы сразу смолкли, почувствовав мою вибрирующую силу. Многие из них до сих пор не понимали, как вести себя рядом со мной. Для большинства отказавшихся от силы мой запах был чем-то сложным, знакомо оборотничьим и в то же время чужим, будто я не являлась частью стаи. Не сказать, что они ошибались. Если у меня и была стая, то, к несчастью любителей консервативных догм, в нее по большей части входили вампиры. «Зарик!» – милым голосом, как ребенка, позвала я дедушку и помотала в воздухе поводком. «Светозар!» Обычно, стоило мне сделать подобное, Светозар тут же оказывался у самого края забора и возбужденно повиливал хвостом в предвкушении прогулки. Однако сегодня этого не произошло. Когда я дошла до его загона, он мирно лежал на сене, положив голову на скрещенные лапы и с неким осуждением в глазах смотрел на меня. Я присела на корточки рядом с забором. «Папа уже рассказал тебе о переезде». Пес недовольно фыркнул и отвернулся. Ну, конечно, Светозар обиделся. Я вновь потрясла поводком, привлекая его внимание. Пусть дедушка и пытался всячески меня игнорировать, но ближайшее ухо на звук все же развернул. «В Москве, говорят, красиво. Стас нашел нам квартиру недалеко от парка. Сможем там по утрам гулять, а если не понравится, поищем другое место». Светозар резко встрепенулся, навострив уши. Его шея вытянулась вверх, а морда слегка наклонилась. Самая настоящая лайка-непонимайка. Должно быть, папа решил не выдавать дедушке весь план раньше, чем я приду его забирать. Несколько дней отец потратил на то, чтобы уговорить меня оставить старика в покое, приговаривая, как хорошо на псарне среди своих. Но я не слушала. Я видела, Светозар меняется каждый раз, стоит мне провести с ним время. Из старого и уставшего от жизни пса на наших прогулках он превращался в игривого щенка. Если я могла сделать его жизнь хоть чуточку лучше, то должна была ухватиться за этот шанс. Стас достаточно тепло отнесся к моей идее. Пусть искать квартиру, где разрешили бы жить с собакой, оказалось гораздо сложнее. В итоге Стас обратился в агентство, и вот уже через двое суток нас ждали на просмотре нашего нового дома. «А ты думал, я без тебя не поеду?» Я поднялась на ноги и притворилась, будто ухожу, медленно занося ступню для каждого последующего шага. «Нет, ну если ты со мной и Стасом жить не хочешь...» Пес сорвался с места и принялся прыгать на задних лапах около ограды, жалобно лая, и я очень тихо посмеялась в кулак, удивляясь, как идеально все сработало. «Что-что?» Я обернулась и приложила раскрытую ладонь к уху, словно не могла расслышать слов Светозара. «Не слышу. Ты поедешь с нами в Москву?» Пес запрыгал еще активнее, быстро-быстро виляя хвостом и еле удерживая из-за этого равновесие. Я взяла разбег с того места, где стояла, и перемахнула через забор к дедушке, собираясь надеть шлейку, но не учла один маленький нюанс. Я раззадорила собаку так сильно, что стоило мне протянуть к ней руки, меня повалили на сено и принялись тщательно облизывать лицо. Что ж, сама виновата. Дождавшись, когда Светозар немного успокоится, я поднялась и, наконец, смогла подготовить дедушку к последней прогулке по окрестностям Ксертони. Когда мы вышли на улицу, папа присоединился к нам. Зайдя достаточно глубоко в лес, я отпустила дедушку с привязи, но сегодня особого настроения носиться по округе у него, казалось, не было. Легкой трусцой он продолжал идти чуть впереди нас с папой. Утро выдалось прохладным и влажным. Отец прятал руки в карманах кожаной куртки и смотрел перед собой с легким прищуром. «Пап!» – я взяла его под руку. «Все будет хорошо, не переживай. Я ведь не одна еду, а со Стасом». Отец прыснул. «Слишком быстро между вами молодежь все развивается». «А разве вы с мамой не такими были?» Отец тяжело вздохнул и посмотрел себе под ноги. «Потому и беспокоюсь». «Во всяком случае, все наши тайны мы уже давно раскрыли друг перед другом. Знаешь, я ведь по-настоящему могу поговорить только с ним. Обо всем на свете. Это дорогого стоит». «Это ты так думаешь сейчас. А что будет через год, через два?» Я пожала плечами. «Время покажет», — повторила я папину излюбленную в последнее время фразу и подмигнула. Нагулявшись хорошенько перед дорогой, мы вернулись на территорию псарни. Машины Стаса и Виолы оказались припаркованы рядом с отцовской. Все вместе ребята стояли у открытого загона питомника и наблюдали за его обитателями с подчеркнутым любопытством. Даже издалека мне показалось, что народу как-то подозрительно много, пока я не разглядела тройку, которую никак не ожидала увидеть. Никита стоял, засунув руку в задний карман Таниных джинсов и приветливо болтал с Дашей. После выпускного она поняла, что красный все же ее цвет, и решила в дальнейшем поддерживать этот оттенок на волосах. «Не думала, что и вы придете нас проводить». Я вскинула руку, и Никита тут же отбил мне 5, улыбаясь. «А чего тут идти? Мы же просто собрались за 5 минут и вышли», — он указал на дом Каримовых. «И все равно я рада». Я обняла по очереди каждого из ребят и отметила, что Татьяна выглядит гораздо лучше, когда на ней простая летняя рубашка и короткие шорты. Ее кожа, которую, как правило, никто не видел под плотными слоями макияжа, блестела в свете солнца. Таня недавно отказалась от косметики, как и от многих иных привычек. Моя мама и Макс помогали ей освоиться с силой Верховной, а насколько я могла судить со стороны, особая поддержка от Ника особенно ее вдохновляла. Она даже начала казаться мне вполне приятной. Правда, и сейчас бывали моменты, когда старая Татьяна бросала по привычке ехидное замечание. Но ничего, это только начало изменений. Особенно долго я обнимала Дашу. «Как Виола?» «Ей трудно, но держится. Она больше не могла жить в доме Смирновых, где перед носом всегда мелькает Артур. Я поговорила с родителями, и они пока разрешили ей пожить у нас. Ну, знаешь, пока она не найдет себе другое жилье или ребята что-то решат». «Да уж», — я хмыкнула. «Все не привыкну, что ты теперь в курсе всего и не начинаешь визжать и пугаться». «А что такое было?» — она нахмурилась. «Ну, как тебе сказать?» «Ася, пора ехать, если мы не хотим встать в пробку», — позвал меня Стас, и, растерявшись, я вновь коротко обнялась с Дашей и поспешила со Светозаром на поводке к машине. «Напоминай Виоле не колдовать в квартире!» Стас открыл заднюю дверь, и мы долго уговаривали Светозара забраться в машину. Последним решающим аргументом, что он обязательно должен это сделать, стало собачье лакомство. Странно было наблюдать, как ребята из семьи Смирновых подчеркнуто держались подальше друг от друга. Кто-то прятал руки в карманы, кто-то скрещивал их на груди. Не так-то просто в один момент узнать, что твой любимый человек на деле тебе родня по крови. Глупому сердцу не объяснишь, что так нельзя, но справедливости ради ребята никогда даже не предполагали, что подобный сценарий возможен. Они справлялись как могли, хороня свои отношения и примиряясь с судьбой. Артур остался вместе с Максом жить в доме Смирновых, Диана съехала в ближайший отель на следующий же день и размышляла теперь, не поступить ли тоже в другой город, руководствуясь принципом «с глаз долой из сердца вон». Я старалась почаще с ней созваниваться в последние дни, но это едва ли помогало отогреть вновь ее сердце. Не представляю, каких усилий им стоило вновь собраться вместе, лишь бы проводить нас. Я обняла каждого из них с теплым чувством, грея внутри мысль, что однажды наступят лучшие времена, те, где мы, наконец, одновременно все будем счастливы. В разрезе вечности такое казалось вполне возможным. В последнюю очередь я обнялась с мамой и папой, обещая обязательно приезжать по праздникам, как когда-то предлагал мне Стас. Мы сели в машину и вскоре тронулись. Я махала родителям и друзьям из окна до тех пор, пока они не скрылись из виду за поворотом. «Ну вот и все», — проговорила я и тяжело вздохнула. «Волнуешься?» «Еще бы. Ты и я живем вместе в другом городе». «Для начала до него неплохо было бы доехать». Он положил руку мне на колено и принялся выводить пальцами на поверхности леггинсов круги, как делал всегда. «Когда-нибудь да доедем». «Лучше не когда-нибудь, а все же вовремя. Где мы потом ключи от квартиры будем искать?» «О, я совсем забыла о встрече с риэлтором». Зато я помню, моя несобранная вторая половина». «Между прочим, именно эта несобранная половина подумала собрать аптечку, сделать копии всех документов и купить снеки в дорогу». Стас рассмеялся, и на его щеках показались очаровательные ямочки. «А аптечка-то оборотню и вампиру зачем?» Я на мгновение зависла. Порой старые привычки никуда не денешь. Осознав, как бессмысленно это было, я прижала ладонь ко лбу и тоже рассмеялась. «Знаешь, именно за такие вещи я тебя и люблю», — весело начал он, продолжая смеяться, глядя на дорогу. «Всегда пытаешься все предусмотреть, но в итоге упускаешь из виду очевидное». «Я тоже люблю тебя», — шепотом добавила я, и пальцы Стаса замерли на моей ноге. Его глаза широко распахнулись. Ему стоило усилий продолжать следить за дорогой, одновременно не переставая бросать на меня короткие взгляды. «Я что, только что признался первым?» «Ага», — не скрывая радости, ответила я и переплела его пальцы со своими. «Немного завуалировано, и все же сказал». Он смущенно заулыбался, пытаясь скрыть улыбку, но ничего не получалось. «Я...» — начал он, и улыбка стала еще шире. «Люблю тебя». «Что-что? Не слышно?» «Я люблю тебя», — повторил он чуть громче через смех, и тогда я открыла окно со своей стороны. «Не слышно!» И тогда, что было сил, Стас закричал на всю округу о том, как сильно любит меня. Навсегда мой, мое, и жили они долго и счастливо, несмотря ни на что.